Ты что, надеешься, что спасет тебя крыша твоего Петровича и его русских ублюдков?» Гурвиц посмотрел на удивлявшегося китайца и четко ответил, что отправится с ними в путь буквально через минуту, только отдаст необходимые распоряжения. Но нетерпеливые гости отказали ему и в такой малости. Через символическую минуту Сонечка все-таки увидела своего мужа. Он с озабоченным видом шагал к выходу. Впереди него шел какой-то жуткий азиат в черной куртке и шапке. Позади еще один с хвостиком волос на затылке. И высокий молодой мужчина, похожий на обожаемого ею Грегори Пека. Эд, почувствовав ее заполошный взгляд, обернулся и одарил супругу ободряющей улыбкой. Но лучше бы не делал этого. Сонечка, увидев ее, помертвела. Гурвиц сидел за рулем. Китаец со шрамом обосновался рядом. И от такого нежеланного соседства бывший микробиолог сделался вдруг необычайно словоохотливым. Буквально не закрывал рта, будто страшился, что в этой компании не вынесет давящей тяжести молчания. Впрочем, пришлось не только самому вести светскую беседу, но и отвечать на вопросы. Гурвиц понимал, что тень на плетень наводить себе дороже, ничего не утаивал. Но Чарли усомнился в его искренности, не поверил, что у Петровича в доме всего лишь один охранник. «Не знал бы, не говорил», — даже слегка обиделся Гурвиц. «Один чеченец, бородатый такой. Может быть, глухонемой, я, во всяком случае, голоса его ни разу не слышу. Да два пса по двору бегают, живоглоты». «Дорогу хорошо помнишь? Не заплутаешь?» «Уж как-нибудь», — хмыкнул Эд. «Под вашим чутким руководством даже на Марс попадешь». «А как вести себя должен, тоже не забыл?» — спросил Чарли. «Учти, выбросишь какой-нибудь фортель, и тебе, и твоему вшивому семейству Марс раем покажется. Я позабочусь». «Да знаю я, знаю», — хмуро ответил Эд. Ему вдруг расхотелось продолжать беседу. К счастью или к несчастью, он уже свернул с магистрали до высокого кирпичного забора, за которым прятался домик Петровича, оставалось совсем немного. Как заранее договаривались, Гурвиц остановил машину в шагах в 10 от ворот. Вышел вместе с Питом. Одновременно китаец со шрамом высвободил из-под куртки автомат, многозначительно клацнул затвором. И каждый из этих 10 шагов Эд ощущал мерзкий холодок между лопатками, куда, мог не сомневаться, тот целился. Над воротами висел неяркий фонарь, скупо разбавляя сырую безлюдную черноту. Горел ли свет в доме, определить было невозможно. С дороги он не просматривался. Они приблизились, и встретил их яростный, захлебывающийся лай овчарок Петровича. Эд приложил одну руку к сердцу, другой не сразу угодил в кнопку переговорного устройства. Хозяин, видать, еще не ложился, потому что отозвался быстро. «Алло? Петрович, это я, Эдик Гуревич», — по-русски сказал Гурвиц. «Извините, что так поздно. Приехали люди от Семена. Завтра рано утром улетают. Им необходимо поговорить с вами».